Глава 17. Свою первую квартиру Саша Сулимов называл трехпалубным кооперативным кораблем. По его рассказам, он выиграл ее по трамвайному билету в 1986 году. «Вызвали меня, молодого специалиста сектора генерации отчетов, в жилищно-социальный отдел», — вспоминал Сулимов, «где я со своим минимальным семейством, состоящим из жены Кати и двухлетнего Женьки, был намертво впечатан в окаменевшую очередь на двухкомнатную квартиру. И сказали: Сулимов, институт не может дать вам двухкомнатную». Тут он начинал говорить о себе в третьем лице. «Как?» – обмяк молодой специалист Сулимов, бедствующий в Примаках на жилплощади списанного за пьянство с Рязанской железной дороги тестя. «А что? Что можете?» «А только трехкомнатную. И, увы, в кооперативе». В этом месте рассказа Сулимов и Камшицкий всегда чокались и выпивали за удачу. В тот год в Москве неожиданно оказался переизбыток трехкомнатных квартир в кооперативных домах. Накануне кооперативная жилплощадь заметно подорожала. Так трешки взлетели в цене с 9 до 13 тысяч рублей за штуку и должны были подняться еще больше. Государство же и Коммунистическая партия Советского Союза в ответ на повышение цены увеличила и срок погашения кредита с 15 до 25 лет. Но первый взнос остался прежним – 50%, который в числовом выражении составили 6550 рублей. Вынь да положь. Деньги для того времени весьма и весьма солидные. «Жигули», например, мечта в слезах мужского населения страны, стоили 5500. И покупались они, автомашины «Жигули», как и царь всея Руси Николай II, называлась из уважения, должно быть, во множественном числе. Один раз и на всю оставшуюся жизнь. Саша напрягся. Сейчас или никогда. По суровым законам советской поры семья из трех человек не имела права жить в трехкомнатной квартире, точно так же, как и не могла иметь больше 6 соток земли за городом и дом больше 36 метров на них. Кто-то установил такие правила для разношерстного 300-миллионного племени, населяющего шестую часть суши. Народ сделал вид, что подчинился. Кроме этих основных правил были и другие. Например, нельзя больше 4 раз жениться, запрещается жить без прописки и нигде не числиться на работе. Ну и, разумеется, нельзя ругать власть. На квартиру Саша собрал. Родня, друзья помогли. И сам подработал. Вагоны разгружал на Микоянском мясокомбинате. Летом вишни с тещей спекульнули. Осенью яблоками. Короче, деньги нашлись. И въехала семья в новую собственную квартиру. Зажили. Тут Камшицкий с Сулимовым и познакомились. Юра Камшицкий оказался соседом по подъезду. Вселился пару месяцев пораньше в двухкомнатную квартиру с окнами во двор. Жил с молодой пышной женой, которая, впрочем, скоро его оставила и ушла к водителю троллейбуса 62-го маршрута. Камшицкий расстроился не сильно. Детей у них не было, алименты не начисляли. Да и не привык Юра Камшицкий печалиться и страдать. Человек он хоть и молодой, но поживший. Даже 3 года у хозяина оттянуть успел. Но никому об этом факте биографии старался не рассказывать. Саша Сулимов и Юра Камшицкий стали друзьями. Вместе выпивали на майске. Вместе рыбачили на Клязьминском, вместе строили планы на будущее. Камшицкому хотелось денег, больших денег. Таких, чтобы не работать заместителем начальника участка на заводе «Борец» возле Савеловского вокзала. Таких, чтобы каждый вечер ужинать в ресторане гостиницы «Пекин» нежным говяжьим филе с кровью и с белым сладким токайским вином. И чтобы рядом сиживала чернобровая Алла из секретариата директора. Да, и не только она. Саша тоже от денег не отказался бы. Долги за квартиру надо отдавать, мебель покупать. Да и вообще, что за жизнь без копейки? Закон об индивидуальной трудовой деятельности прогремел в умах молодых людей, как набат, как весть о пожаре, как лязг запоров на воротах темницы. Что? Что там такое написано? Теперь можно на дядю с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:12 не работать? Можно не бояться, что на 5 минут опоздаешь проскочить проходную, где стоят величественные, как сфинксы, вахтеры, перед которыми всегда себя чувствуешь несуном, даже если карманы твои пусты. Саша и Юра открыли цех, предприятие. Конечно, это сказано громко, но шаг был сделан. Называлось это «патент на изготовление одежды». Саша и Юра организовали производство пинеток. обуви для младенцев. Закупили цветного сатина, синтепона, розовые и голубой фланели, тесьмы, разработали лекала, договорились с семью с женщинами, у которых имели свои личные швейные машинки, и дело пошло. Юра краил заготовки, малюсенькая пинеточка состояла из 9 компонентов и элементов, не считая ниток. Саша раздавал работу надомницам, забирал готовую продукцию, упаковывал в индивидуальные пакеты и развозил по магазинам. Магазины брали по 4 рубля. Мастерицы получали рубль, материалов уходило почти на 80 копеек. Сухой остаток составлял 2 рубля 20 копеек. Одна швея в день изготавливала по 30-40 пар пинет. Мастериц сначала было 7, потом 15 и, наконец, 26. В день Саша и Юра зарабатывали 500, 1200 и 2000 еще тех советских дорогих рублей. С основных работ в институте на заводе «Борец», где компаньоны вначале взяли очередные отпуска, потом отпуска за свой счет, они уволились через 3 месяца. Задержки с реализацией начались через полгода. Мастерицы к тому времени догадались левачить и работать на себя. Возникло затоваривание. Но стартовый капитал уже был сколочен. Погашены долги, обставлены квартиры и куплены «Жигули» и «Шестерки». И что особенно ценно, Саша Сулимов и Юра Камшицкий не поругались. Они сдали по дешевке на рижский рынок остатки непроданных пинеток и сели подводить итоги. За без малого год цех произвел и реализовал 259 530 пар пинеток. 1 138 120 рублей. Чистый доход 570 966 рублей. Из них потрачено на нужды и удовольствие 134 420 рублей. Что делать с остальными? Поделить правильно, но не все. Выплатить каждому по 68 273 рубля, а остальные пустить в дело. Эти расчеты проделал Саша. Он же и убедил Юру, что всю сумму тратить нельзя. Получилось, что именно Александр стал лидером и организатором их бизнеса. Итак, имеющийся в наличии денежный запас составил ровно 300 тысяч рублей. 30 перетянутых черной аптечной резинкой пачек с монументальным барельефом незыблемого Владимира Ильича в профиль. На дворе был 1988 год. Власть имущие опомнились и выпустили грозное постановление о нетрудовых доходах. Ранее, разрешив индивидуальную трудовую деятельность, они рассчитывали, что частник начнет вязать веники и варежки и сам будет сводить концы с концами, а не сидеть на шее у государства. Власти надоело кормить свой народ с рук. Даже не столько надоело, сколько просто нечем стало. И население пыталось эти руки с голодухи покусывать. Пока слабо и не больно, но все же с нарастающей силой. Пусть сами зарабатывают свои 150 ре. А к нам больше не пристают, решили наверху. Но не тут-то было. Кто-то, может, и удовлетворился мелкой надомной работой. А кто и дальше пошел? Некоторые, особо ушлые, быстро научились выкачивать из государственных предприятий крупные суммы наличных за привозимые в ручной кладе заграничные модные персональные компьютеры и никому не нужное программное обеспечение. Железная логика социализма затрещала по швам. Народ рвался к добыче. За 70 лет до этого прочно расположившийся сейчас на денежных купюрах и юбилейных рублях товарищ разгадал вековые чаяния сограждан и сделал на них верную ставку. Он призывал люмпен-пролетариат. Грабь награбленная, война дворца, смерть мироедам, экспроприация экспроприаторов. Народу такие правила глянули сразу. Запылали усадьбы, отворились лабазы, конкурс в ряды национализаторов превышал нынешние в ряды курсантов заведений, где обучают безопасности движения на дорогах. Тем, кому что-то не нравилось, предложили уехать, вывернув карманы, разумеется. Большевики, кого побогаче, обобрали за год, особо гордых поставили к стенке, умных согнали на пароход и оттолкнули его от причала, философствуйте в другом месте, а остальных просто построили в колонны демонстрантов и решили, что этого хватит. Просчитались. Недостаточно оказалось. Конечная цель любой власти, а тем более такой утопической, как власть большевиков, основанная на зыбкой идее невесть откуда взявшегося равенства, это защитить себя, свою пирамиду управления. Чем больше население поддерживает власть, тем прочнее та стоит на ногах. Значит, базовая задача всякого строя в неуклонном повышении процента сторонников. А как это делать? внимание, ноу-хау большевиков. Нужно подозреваемых в нелояльности просто уничтожить. Если не грохнуть сразу, то превратить бесплатную рабочую силу в раба. Пусть он трудится, пока не сдохнет. Говорите, что у родни замученного любви к власти не прибавится. Правильно. Сгноить его супчика вместе со всеми домочадцами. Раскулачиванием назовем такой процесс. И коллективизация, и индустриализация. Это все в конечном итоге этапы одной и той же боевой операции по укреплению позиций партии большевиков. Явных противников уничтожили к началу 30-х. Взялись за неопределившихся. Применили дифференцированный подход. Некоторых своими сделали методом подкупа. Кое-кому кое-что дали. Образование, должность, оклад. Других, что попроще, завербовали. Прогнали с насиженных мест, сделали зависимыми на бытовом уровне. Если ведешь себя правильно, то имеешь место в бараке или общаге. Миску каши в столовке и спецовку с сапогами бесплатно. Ну а когда женишься, ладно, так и быть. Отгородим тебе фанерой комнатушку. С третьими забитыми. Совсем легко. Денег за работу не давать. Расплачиваться с ними чем-нибудь виртуальным. Да хотя бы трудоднями. Чем не валюта. Никуда их не пускать. Пусть на месте сидят. Паспорта им не нужны. Поторопился царь Александр крепостное право отменять, решили большевики. Мы это поправим. Пусть они сами у себя в колхозе будут рабами. Так и зажили. Которые понимали, что на самом деле происходит. Кому и зачем коммунизм строим? Тем название быстро придумали. Враг народа. А тут и война, которая все, как говорится, спишет, подоспела. Напряглись. Выстояли. На создание новой системы власти ушло 30 лет. Много это? Мало? Трудно сказать. Государство получилось крепкое, добротное, с гигантской промышленностью, наукой, армией, в космос полетели, по Луне проехали, реки вспять повернули. Загляденье, а не страна. Пальчики оближешь. Власть пошатнулась в середине 80-х. Причин предостаточно. От наивности идеи всеобщего поголовного равенства и уравниловки до беспрецедентного падения цены на самый экспортоемкий ресурс – нефть марки «Урлс». Короче говоря, власть растерялась, замандражировала, стала делать необдуманные ходы и принимать скороспелые решения. Перестройка, ускорение, гласность, демократизация, либерализация, капитализм с человеческим лицом, свободный рынок – новые понятия ворвались в сознание граждан. У Саши и Юры как раз скопились 300 тысяч рублей. С ними нужно было что-то делать, иначе они пропадут, потекут, как перезрелая вишня. На рубеже 90-х друзья занялись издательским бизнесом. Благо, свобода слова и гласность на дворе. В то время печатать книжки – это было все равно, что печатать деньги в пачках. Народ, изголодавшийся за годы интеллектуального дефицита, рвал их с прилавка. Тетушка Агата, Микки Спилейн, Рекс Стаут и Эрл Гарнер сделали Сашу Сулимова и Юру Комшицкого миллионерами. Правда, пока только в рублях. Подступала пора долларизации всей страны. После книжного бума наступил бум туристический. Государство даровало своим гражданам свободный выезд. «Поезжай, народ», — говорило ослабевшее государство. «Привези себе заграничного товара, продай его и заживи как человек». На этом Саша и Юра тоже заработали. И не одни они. Поднялись и авиакомпании, расширился сектор деловой недвижимости, открылись вещевые рынки под открытым небом, резко возросло контейнерное производство. Ну и крепкие молодые ребята в черных кожаных куртках и спортивных брюках тоже прибарахлились. Накупили золотых нашейных цепочек в мизинец толщиной. Трудный получился период. Но очень интересный и, надо отметить, веселых. Денег заметно прибавилось. И тут Саша с Юрой впервые поругались непечатными словами. Причиной стало обсуждение совместных планов, выработка стратегии развития и методы вхождения в рынок. Саше понравилось слово «приватизация», а Юре – «инвестиция». И они расстались. Каждый пошел своим путем, тем, который ему по душе. Юра разорился быстро. Вложив капитал, такие яркие пирамидальные столпы российской экономики, как Чара, МММ и Тибет, он остался без денег через 7 месяцев. Сулимов, поделившись с кем надо, выкупил за мешок лиловых ваучеров базу ГСМ, потом железнодорожный терминал, пару заправок, и пошло-поехало. Чиновники, зная, что Сулимов хорошо и вовремя откатывает, сами потащили к нему все, что можно было продать, сами организовывали конкурсы и сами занижали открытую, белую, ту, что пойдет в казну, часть и увеличивали темную, наличную, которую поделят среди своих. Приватизация ширилась повсеместно, тянулась вверх к самым высотам. Заговорили о передаче в частную собственность железных дорог, трубопроводов и электростанций. Подбирались уже и к рекам и озерам, стали подумывать о приливах и солнечном свете над страной. Каждый хотел урвать кусок пирога. Граждане приватизировали друг у друга квартиры, машины, дачи и не гнушались кошельками. У некоторых приватизировали жен и внутренние органы. По улицам стало опасно ходить по вечерам. Приватизация шла полным ходом и семимильными шагами. Чиновники и бюрократы выставляли объекты на приватизацию, а новая буржуазия их выкупала. Нельзя сказать, что задарма, потому как из двух частей цена состояла, но все-таки платил недорого, половину стоимости или того меньше. Капиталисты заставляли собственность работать на себя, получали доход и приобретали следующие объекты. И все было шито-крыто, пока всем советского добра хватало. Но ничто не вечно под луною, как точно подметил один англичанин. И равновесие нарушилось. Чиновники накопили столько денег, что уже могли сами выкупать ими же выставленные объекты, да и тех стало поменьше. Хотя кое-что еще находилось. Слуги народа оформляли сделки на себя, на родню или на доверенных лиц. Все, перестройка на этом закончилась. Те, кто затеял реформы, больше ни в чем не нуждался. Думали они так. У нас власть, мы устанавливаем правила и законы, пишем инструкции, налоговые кодексы, в наших руках суды и прокуратуры, органы внутренних дел и налоговая полиция. Тюрьмы тоже подчиняются нам. Мы хозяева собственности, которую приватизировали на своих людей. Она работает на нас и наших детей. Че еще надо? Че еще не хватает-то? Недоставало какой-то малости, спокойствия и уверенности, необходимого любой власти. Новым русским нужно было свое положение защитить и сохранить. Если большевики уничтожали недовольных, то современные хозяева жизни оказались гораздо гуманнее. Они стали плодить довольных. А кого все устраивает в нашей ныне небогатой стране? Стране, где маленькие зарплаты в государственном, самом взрывоопасном секторе экономики. Кто будет молчать и голосовать за существующий порядок? В первую очередь тот, кто не хочет перемен и боится, как бы его не прогнали с насиженного места. В первую очередь это тот, мимо кого без взятки пройти невозможно. Он вцепился в свой письменный стол в личном кабинете руками и ногами, и имя ему – чиновник. Чиновников сейчас больше, чем при большевиках в огромной стране. Власть кричит «Долой бюрократию! Нет коррупции!» и увеличивает количество чиновников, зная, что эти не подведут, эти поддержат. Никогда не пойдут против. Дайте им столы, это будет недорого. А с остальным они разберутся сами, подправят, где надо, инструкцию, согласуют, с кем требуется, и станут жить тихо и в достатке. На то мы порешили. 25 миллионов, если считать семьями, есть. Пойдем дальше. Сами по себе чиновники не сила. У них нет оружия, нет прав в нужный момент остановить недовольных. А у кого есть? У милиционера, конечно. Срочно увеличить количество милиционеров. Дать им дубинки и наручники. Пусть орудуют. Пусть добывают деньги. Как? Да мало ли способов. Многие граждане, говорите, ушли в бюрократы. На стройках некому работать. Ага. Запустить бесправных мигрантов, а не трудолюбивые. Написать много разных правил. Чиновники у нас для этого уже есть. И пусть бедолаги, рабочие, установленные положения нарушают, а милиция их наказывает рублем. А лучше сотней в свой карман. Все довольны, и у нас появилось еще 10 миллионов сторонников. Кто там остался? Армия. Увеличить генералам и офицерам оклады и подарить пользование солдат. Решено. Дальше. Мелкие предприниматели. Этих обирать, но не разорять и не сажать. Сколько получится процентов наших избирателей? 51. Достаточно. А кто там недоволен и силен? Кто в случае чего может оказать заметное сопротивление? Богачи? Это те, которым мы на заре приватизации позволили задарма из наших рук объекты получать? Эти, которые воспользовались, что мы тогда были нищие боссы и ничего, кроме государственной печати, за душой не имели, они подсуетились, воспользуясь нашей временной слабостью, и разбогатели, а сейчас делиться с нами и слушаться нас не хотят. Ну, мы им устроим. Примерно в то время, когда начала крепнуть власть, Юра Камшицкий, так и не сумев оправиться от разорения, пришел к Саше, теперь Александру Сергеевичу Сулимову, генеральному директору компании «Колонна», заместителем по вопросам экономики и инвестиций. Но дружба большая к ним уже не вернулась. Может быть, просто не успела, потому как компанию господина Сулимова скоро стали усиленно проверять. Да так расстарались, что в конце концов арестовали владельца. И теперь он пятый день сидит в следственном изоляторе номер 2 по обвинению в неуплате налогов за позапрошлый и, возможно, предыдущие годы. А еще ему инкриминирует мошенничество в крупном размере. Власть перешла в наступление. «Вовремя умерла, говоришь, Арнольдыч?» По положению и стажу кучер иногда мог позволить себе фамильярность. Заведенный Сулимовым порядок, говорили же мудрые предки, не пей водку с подчиненными, Камшицкому приходилось терпеть. Все там будем, чё особенного-то? Очень уж, кстати, ее смерть оказалась. Крейсер отчалил, а у него с ней, кажется, умолк на полусловии Камшицкий и, пыхнув сигаретой в лицо кучеру, добавил: «Порылся бы ты со своими головорезами вокруг Нинки-то». Разговор состоялся 2 дня тому назад, а вчера мужик пролетарской наружности является к Назаровой домой и начинает задавать вопросы. Совпадение ли? А ведь Нинка Назарова та еще штучка. Что у нее было с крейсером? Может, больше, чем койка? Глядишь, и деньги через нее шли. Что она знала? Или, не дай бог, знает? Вот и сиди, думай теперь. Жди сообщения от 2 придурков. Левы и этого. Прости мою душу грешную. 3 члена.